Еще до прибытия этого послания ребята внизу догадались, что там наверху появились какие-то свои, по каким-то не вполне ясным приметам, физтехи. Ну, а прочтя записку, поняли, что там с ними один из львиных, член парламента, вот именно тот самый Фут, который здесь прошлым летом обретался. Тут же началась перекличка. Снизу крикнули: «Вы тут по делам, ребята, или так? Погулять, ять-ять-ять!» Эхо усиливало голоса. Сверху ответили: «Мы тут Герку из расселины вытаскивали». «Какого Герку? Вы что, не знаете? Весь Коктебель гудит, ит-ит-ит-ит». «Какой еще Коктебель? У нас тут своя среда». Сверху: «Своя что?» Снизу: «Среда! А-а-а!» Сверху: «У всех суббота, а у них среда. В среду-то как раз Герка Грамматиков в расселину сыграл». Снизу: «Это тот Грамматиков, что из Дубны?» Сверху: «Тот самый! Амый, амый, амый!» Пауза. Снизу: «Спускайтесь, ребята! Помянем Герку!» Сверху: «Да мы ж его вытащили!» Снизу: «Неужто живым? Вым, вым, вым!» Сверху: «Он друга узнал, знал, знал! Вот этого друга! Влада! Ада, ада!» Стоящий над отвесом небольшой отряд показал на паренька, который сидел, свесив в пропасть ноги в альпинистских ботинках. Тот помахал рукой жителям бухты. Одна девушка внизу почти мгновенно догадалась: «Да ведь это же Влад Вертикалов из Таганки!» Все население, а их было не менее 30 душ к данному моменту, возопило: «Ура! Даешь Вертикалова!» Не прошло и 10 минут, как этот самый ВВ завис над львиной на спусковом канате. Благодаря некоторому вращению Влада вокруг своей оси было видно, что за плечами у него приторочена гитара в футляре. Чем ниже он спускался, тем отчетливее даже сквозь шорох гальки доносилась песенка, что он напевал, снижаясь. «В тот день шептала мне вода, удач всегда, а день, какой был день тогда, ах да, среда». Вскоре вся поисковая группа уселась на гальки крохотного пляжа. Население львины собралось вокруг, жаждали новостей. Лидер физтехов, тащеватый экземпляр эдакого вечного студента, а на деле доктор наук, близкий ученик ДАУ Федор Уляляевич Трубской, то есть Фут, в лапидарной форме пересказал события. Сообщение о том, что Грамматиков загремел с высокого профиля на Карадаге, пришло в институт позавчера, как раз к концу концерта вот этого данного товарища Вертикалова. Замдиректора Франкель зачитал телеграмму: «Поиски не увенчались, приостановлены. Просим прислать профессионалов для выемки тела». Вертикалов, который и так уже всех взвинтил своим репертуаром, завел песню «Кукуша», фактический гимн нашего поколения, «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Разгорелся фактически стихийный митинг, за который нам еще серьезно вломят на парткоме. Замдиректора Франкель попытался из своего кабинета позвонить в поселковый совет, вернулся в ярости. Дозвониться в Коктебель — это все равно, что на Папуа, Новую Гвинею. «Этот Франкель у нас, ничего себе мужик, просто почти нормальный индивидуум. Он сказал, что лучших профессионалов, чем наша команда скалолазов, в Москве не найдешь. Билетов на самолет мы сейчас, в разгар сезона, не достанем, поэтому давайте, мужики, раз уж веку удалось нащупать брешь у нас в цепочке, в темпе выезжайте на мотоциклах». В общем, мчались караваном, как какие-нибудь «Hell's Angels». Гнали всю ночь и еще полдня, пытались срезать по карте сотни-полторы верст, оказались в диком поле, все тульской грязью заляпались, в общем, все прелести жизни российского путешественника. Пушкин в свое время сказал, что настоящие дороги в России появятся не раньше,